«Не знаешь, что случилось с нашим котиком?» – спросила Генри, откусив хлеб, накрытый щедрым ломтем сыра. «Рычит, как собака сегодня», – пояснила она, прожевав. Ирга пожала плечами. Повернувшись, нашла взглядом всадника на вороном коне, и сердце ее забилось быстрее. «Отвези ему!» Генри протянула Ирге хлеб с вложенным в него куском мяса. «Может, подобреет?» Ирга кивнула и ловко перебралась на рыжего мула, который шел рядом с повозкой. Взяв из рук Генриетты бутерброд, направила мула вперед. «Привет!» — сказала она, поравнявшись с Нэшем, и протянула ему хлеб. Он покосился на нее, молча взял бутерброд. «Ты злишься?» Верхняя губа Нэша дернулась, как будто он едва сдерживался, чтобы не зарычать. «Все так сложно, Ирга!» — вздохнул он. «Да, наверное, я злюсь». «Почему?» Он вздохнул, откусил бутерброд. «Ты ведь сам учил меня, как привлечь Дерека», — с вызовом произнесла Ирга. «Должен радоваться. Похоже, я ему нравлюсь. Он сам поцеловал меня». Нэш выплюнул недоеденный кусок хлеба, брезгливо вытер губы, сунул бутерброд назад в руки Ирги. «Кусок в горло не лезет», — пробормотал он. «Я не говорил, что ты должна целовать Дерека». «И уж точно не подталкивал тебя к чему-то большему», — возразил он. «Да ладно. Вспомни, это была твоя инициатива насчет поцелуев». Покраснев, Ирга отвернулась. «Я говорил, что ты должна интриговать, завлекать его, но не доводить все до конца». «Почему?» «Да потому что это вовсе не значит, что он выберет тебя». Ирга покраснела еще гуще. «Думаешь, я ему не понравлюсь?» – прошептала она. Он окинул ее быстрым взглядом, зрачки мгновенно расширились, и Нэш поспешно отвернулся. «Понравишься», – процедил он сквозь стиснутые зубы. «Так в чем твоя логика? Я не понимаю». «Ты не знаешь, как устроены мужчины», — сказал он после паузы. «Мы — охотники. Поймав дичь, мы теряем к ней интерес». «Вот как?» — растерянно пробормотала Ирга. «Значит, ты злишься, потому что я чуть не стала дичью, а вовсе не потому, что целовалась с лордом?» «А почему я должен злиться из-за этого?» — рявкнул Нэш. «И как тебе, кстати? Понравилось?» Подумав, Ирга кивнула. Зашипев, Нэш прижал пятками Воронова, и тот сорвался в галоп. Растерянно посмотрев ему вслед, Ирга повернула мула к повозке и едва не столкнулась с Лилейной. Та облачилась в белый полушубок с пышным серебристым воротником. Синяя амазонка подчеркивала цвет глаз. «Вы хорошо смотритесь вместе», – одобрила принцесса. «Подходящая пара». «Мы с Нэшем?» – не поняла Ирга. «Да нет же!» – смех Лилейны зазвенел колокольчиками. «С этим нелепым рыжим мулом!» Пришпорив белую кобылку, Лилейна ускакала вперед. Золотые локоны развивались плащом. Скривившись ей вслед, Ирга потрепала длинные уши мула, откусила недоеденный бутерброд Нэша. Крупный серый конь проехал мимо. И Ирга, встретив хмурый взгляд капитана, подавилась и закашлялась. Задержавшись, Сэм легонько похлопал ее по спине, протянул флягу, и Ирга отпила воды, вытерла рот. «Спасибо», – поблагодарила она. «Не за что», – сухо бросил он, забирая флягу и направляя коня вперед. Поравнявшись с Дереком, Лилейна приветливо улыбнулась, глубоко вдохнула морозный воздух. «Доброе утро, милорд», — сказала она. «Какой дорогой мы поедем? Я в детстве уже была на севере. Боюсь, мало что помню, но тогда справа виднелось море. А сейчас мы, кажется, забрались западнее». «Нэш!» — позвал Дерек, и каталак, придержав коня, подождал их. «Расскажи, как дальше поедем?» Тот хмуро глянул на него, кивнул Лилейне и ответил. Сначала я планировал ехать восточной дорогой. Она делает крюк, огибая горы. Зато и самое удобное. На ней хватает постоялых дворов и сторожевых башен короля. «Сейчас туда скачет Мансур», — нахмурился Дерек. «Наверняка», — согласился Нэш. «У них с жирным лордом давняя вражда. Мансур потеряет время». «Если он не передумал». «Мешок золота не предлагают за минутную прихоть», — возразил Нэш. «Потом я думал идти центральным трактом. Им в основном пользуются купцы, которые могут оплатить проезд по перешейку Гровера. Но он идет через лес. И теперь, когда нас преследует волколак, это тоже выглядит неразумным». «Нас преследует волколак?» – ахнула Лилейна. «Это не точно», – возразил Дерек. «А вы поглядите на коней», – посоветовал Нэш. Седой дернул головой. Схрапнув, чутко повел ушами. Вороной Нэша покосился в сторону деревьев, стоящих плотной стеной в осеннем багрянце. Тихо заржал, и ему тут же ответила белая кобылка Лилейны. Принцесса успокаивающе погладила ее вздрагивающую бархатную шею. «Он нас преследует», — повторил каталак. «Мы могли бы устроить засаду на открытом пространстве и прикончить его. Но кто знает, соберется ли он нападать. Мы можем потерять время и дождаться Мансура». «И что ты предлагаешь?» «Идти дальше, держась гор». «Но так мы попадем на костяную пустошь». «Ага», — подтвердил Нэш. «Место, где пролилось больше крови, чем где бы то ни было, где неупокоенные души скорбят о живых, где можно услышать песню из иного мира», — хмыкнул Дерек. «Всегда мечтал туда попасть». «Да, там миленько», — невольно улыбнулся Нэш. «Но сейчас нам стоит опасаться живых, а не мертвых». Он принюхался, и ноздри его затрепетали. Нахмурившись, посмотрел в чащу. Кроны деревьев покраснели, но все еще оставались густыми. Дорога впереди раздваивалась. Левая вела выше, поднимаясь к горам. Правая спускалась вниз, теряясь в густом лесу. Белая лошадь Лилейны вдруг сбилась с шага, испуганно дернулась к седому. «Может, вам стоит пересесть в карету?» – предложил Дерек, невольно проникаясь настороженностью Нэша. «Я хорошая наездница», – многозначительно улыбнулась Лилейна, и лорду почудился скрытый смысл в ее словах. Принцесса направила лошадь вперед, красуясь. Обернувшись, бросила из-под ресниц хитрый взгляд на Дерека. И вдруг рыжеватый силуэт мелькнул по краю чащи. Метнулся через дорогу, клацнули зубы. Белая кобылка заржала и сорвалась стрелой вперед. Вздымая клубы пыли, повернула в лес. «Вперед! Вперед!» Дерек нещадно пришпоривал коня, но тот встал на дыбы. Помотал головой, словно наотрез, отказываясь ехать. Вороной Нэша закусил удила, крутясь на месте. Пена выступила на черных губах. Мимо промчался Сэм на сером, как сталь, коне. Следом пронесся ушастый мул. Ирга пригнулась к рыжей шее, вцепилась пальцами в соломенную гриву. «На чтоб меня собаки сожрали!» – выругался Нэш. Склонившись, шлепнул коня по морде пятерней. «За ними!» Лошадь, обезумев от близости хищника, неслась по лесу, а Лилейна, прижавшись к белой шее, думала только о том, чтобы не упасть. Она лишь мельком заметила волколака, но и этого хватило с лихвой. Огромное туловище с выгнутым хребтом, уродливая вытянутая морда и оскаленная пасть, полная острых зубов. Зажмурившись, Лилейна попыталась молиться, но, как назло, все слова вылетели из головы. Она ладонями чувствовала бешеный ритм сердца лошади, и ее собственное колотилось в унисон. Хруст ветки? Или это клацнули зубы? Лилейна открыла глаза и невольно отшатнулась от красных зрачков, вспыхнувших совсем рядом. Удар. Длинные волосы зацепились за ветку. Принцессу вышвырнуло из седла, и она рухнула, покатившись по прелой осенней листве во враг. Поморщившись, Лилейна прикоснулась пальцами к голове. Поднеся руку к лицу, увидела кровь. Перед глазами все плыло, а когда ее взгляд сфокусировался, она закричала, что было сил. Волколак медленно переставлял длинные лапы, спускался за ней во враг. Морда растянулась в оскале, словно в жуткой улыбке. Лилейна рывком села и в глазах помутилась. Судорожно нащупала сук, выставила его перед собой. Странный звук, исходящий из зубастой пасти, был похож на хриплый кашель. Но потом Лилейна поняла. Волколак смеялся. Он остановился в шаге от нее, склонил голову на бок, словно решив рассмотреть получше. Лилейна инстинктивно подтянула колени, ткнула суком в сторону чудовища. «Прочь!» Голос ее жалко дрогнул. Замахнувшись, она ударила волколака палкой по морде. Трухлявый сук развалился на части, в руке остался короткий обломок. Волколак быстро шагнул вперед, расставив лапы по бокам принцессы. Язык вывалился между желтых клыков. Смрадное влажное дыхание коснулось лица Лилейны, и ее вырвало прямо на белый полушубок. Наморщив нос складками, волколак отступил. Острые уши развернулись назад, и Лилейна увидела Сэма, который спрыгнул с коня и теперь несся во враг через кусты можжевельника, сжимая в руке меч. Сталь блеснула и опустилась туда, где только что стояло чудовище. Волколак отпрыгнул так стремительно, что Лилейна не успела проследить за его движением. Сэм крутанулся на месте, очертив мечом полукруг. Щелкая зубами, волколак нападал, уходя от клинка так быстро, будто видя движение Сэма в замедленном темпе. Волк прыгал, обходя капитана то справа, то слева. Обманно дернулся в сторону принцессы, и Сэм заслонил ее. Зубы сомкнулись на его плече, рванули плоть. Сэм закричал, роняя меч. Лилейна быстро подползла ближе, схватилась за рукоять, горячую и влажную от ладони Сэма. Размахнувшись, рубанула по рыжей спине со спутанной шерстью. Клинок неловко вывернулся в ее руке, и удар пришелся вскользь. Рыкнув, волколак бросил капитана, повернулся к Лилейне. Перед глазами принцессы сверкнул металл, и нож вонзился в лохматый бок. Разъяренно зарычав, волколак бросился наверх, где на краю оврага замерла Ирга. Маленькая, напуганная, рыжие волосы после скачки вспотели и прилипли ко лбу. Волколак остановился так резко, что на земле остались глубокие борозды от его лап. Он принюхался. Голова его дернулась в сторону. А потом он огромными скачками понесся прочь, быстро затерявшись среди деревьев. Лилейна уронила тяжелый меч, стащила грязный полушубок, брезгливо отшвырнула его в кусты. Присев возле капитана, зажала рукой на его плече рану, кровь из которой толчками заливала землю. Ирга быстро спустилась во враг, наклонившись, резко дернула за оборку платья Лилейны. «Ты спасла меня», — сказала принцесса, помогая оторвать полоску ткани. «Если ты умрешь, у меня не останется шансов», — буркнула Ирга, туго обматывая истерзанное плечо Сэма. Тот застонал, приходя в себя. «У тебя и так их нет», — отрезала Лилейна. «Давай, очнись!» Она похлопала Сэма по щекам. «Упал в обморок, как девочка». Нэш сбежал по склону, скользя по листве, замер, цепко осматривая Иргу. «Ты не в порядке?» — спросил он, и Ирга, повернувшись к нему на мгновение, кивнула. «У меня тоже все хорошо», — едко сказала Лилейна. «Если вдруг это кого-то волнует». Она поднялась, оправила юбку. И вдруг, побледнев, пошатнулась, осела на землю. «Вы ранены!» Сэм подставил принцессе здоровое плечо, потрогал потемневшую прядь, на которую налипли иголки и листва. «У вас кровь!» «Пустяки! Все могло закончиться куда хуже!» Пробормотала Лилейна и потеряла сознание.